Кто нашел ФАО-2? Юлиан Семенов однозначно утверждает, что сделали это польские подпольщики, которые переправили фрагменты трофея в Москву на специально присланном за ними самолете. А заказ на добычу образца сверхсекретного боеприпаса поступил от наркомата боеприпасов СССР. Активную роль в этой операции принял Штирлиц, который искал эту ракету как «Индиана Джонс. Потерянный ковчег». Подробности операции, по версии писателя, описаны в книге «Майор Вихрь». Мы не будем анализировать изображенные в этом произведении события, а кратко расскажем о том, как это было на самом деле. ФАУ-2 действительно вывезли за линию фронта, только не в Москву, а в Лондон. Да и сделали это не просоветски настроенные польские подпольщики, а их коллеги, которые подчинялись польскому правительству в изгнании. А оно видело будущее страны в качестве буржуазной республики, а не младшего брата Советского Союза, где у власти находились коммунисты. Более того, поляки искали ФАУ-2 по собственной инициативе, а не по приказу Лондона или Москвы. Да и самолет был попутным. На нем также вывезли несколько местных высокопоставленных руководителей повстанческого движения. Кратко опишем ситуацию в сфере повстанческого движения на территории Польши на заключительном этапе Второй мировой войны. Центральной организацией движения сопротивления была армия Краева, АК, которая была сначала сформирована в конце 1942-го, начале 1943-го года на базе групп сопротивления четырех политических партий, спектр которых от умеренных правых до умеренных левых. Фактически она стала тайной администрацией Польши, призванной обеспечить сохранение польской нации и государства. Она подчинялась польскому правительству изгнания в Лондоне. Мы не будем оценивать эффективность работы АК. Отметим лишь, что до апреля 1944 года связь с основным партнером по борьбе с оккупантами, британскими спецслужбами, оставалась слабой и бездеятельной. Хотя с декабря 1943 года начал действовать 139-й отряд УСО, Управление специальных операций, британская организация, которая занималась диверсиями в тылу врага в период Второй мировой войны. Но количество успешных совместных операций за 4 месяца 1944 года было незначительным. Армия Людова, АЛ, была создана Коммунистической партией Польши в 1943 году в основном как политический инструмент сдерживания лондонского правительства и расчистки пути для мирной советской оккупации. АЛ не признавала законности командования АК, но, будучи значительно слабее, никогда не вступала с ней в силовое противоборство. По мнению британского историка Уильяма Маккензи, Москва снабжала АЛ оружием и боеприпасами, но особо не верила в ее боеспособность. По крайней мере, партизанскую войну на транспортных коммуникациях противника вели многочисленные советские разведывательно-диверсионные группы и партизанские отряды, пришедшие в Польшу с территории СССР. Отдельно нужно рассмотреть тему сотрудничества между Москвой и Лондоном в сфере специальных операций на территории Польши. Может быть, советская внешняя разведка использовала возможности УСО для проведения операций в Кракове? Здесь нас ждет разочарование. На территории Западной Европы сотрудничество ограничилось лишь обсуждением совместных диверсионных операций и выброской 34 советских агентов в данном регионе, большинство из которых провели до 5 месяцев на британских базах, ожидая, когда их переправят за линию фронта. Выше мы уже упомянули о том, что поляки начали сбор информации о ФАУ-2 по собственной инициативе. Хотя работы по созданию опытно-исследовательского центра в Пенемюнде на острове Узедом начались еще в 1936 году. Здесь планировалось осуществить разработку реактивных двигателей для самолетов и проведение испытаний ракет с большой дальностью действия. Тогда же начались работы по созданию агрегата 4 – на ракеты, получившей позднее название ФАУ-2. Осенью 1939 года работы по этому проекту были приостановлены и возобновлены только в 1941 году. Обо всем этом Москву проинформировал советский агент Вилли Лемон Брейтенбах. О его судьбе было рассказано в предыдущей главе данной книги. По мнению многих исследователей, именно этот эпизод в его разведывательной деятельности заставил Юлиана Семенова отправить Штирлица на поиски ФАУ-2. Это не важно, что в момент написания книг «Майор Вихрь» и «17 мгновений весны» Литератор ничего не знал о существовании Брайтенбаха. Его имя было рассекречено только в 90-е годы прошлого века. Хотя Юлиана Семенова мог вдохновить какой-нибудь другой советский агент. Ведь немецкая ракетная программа существовала еще до того, как Адольф Гитлер пришел к власти. Процесс создания больших ракет в Германии начался в 1929 году, когда руководство управления вооружений сухопутных войск поручило специалистам из отдела баллистики заняться решением этой задачи. Дело в том, что в Версальском договоре, накладывающем ограничения на виды войск и вооружений, которые могла иметь Германия после поражения в Первой мировой войне, ничего не было сказано о ракетах. Первое испытание ракеты Фау-2 было проведено 3 октября 1942 года. Ракета весила около 4 тонн, с боеголовкой, но не заправленная, имела длину 14 метров и диаметр корпуса 1,65 сантиметров, несла боезаряд весом 750 килограммов и обладала дальностью полета 320 километров. По утверждению английского журналиста Эдварда Кукриджа, к началу 1941 года британская секретная служба и воздушная разведка знала довольно много о секретной базе в Пенемюнде. А зимой 1942 года информация в Лондон поступила и от французской группы Марко Поло, действовавшей в Париже. В этой группе, возглавляемой Пьером Монтрозом и Жаком Бержье, было два ученых – профессор Андре Хейлбреннер и доктор Альфред Эшкенази. Оба до 1939 года работали в области ракетных исследований. Именно этим людям Запад обязан первой достоверной информацией – о ракетах Фау и Пенемюнде. К середине 43-го года в Британии на основе информации, полученной от польских подпольщиков, связанных с польским правительством в Лондоне, а также данных авиафоторазведки, были изготовлены макеты крупнейших сооружений Пенемюнде. В ночь на 18 августа 43-го года над островом Пенемюнд появились английские самолеты. 600 бомбардировщиков, накатываясь волна за волной, до утра опорожняли отсеки, сбросив 1500 тонн фугасных и зажигательных бомб и потеряв при этом всего 47 машин. Прилетевшие из-под Берлина немецкие ночные истребители разгрому помешать не смогли. 3/4 лабораторий, заводов, портовых сооружений были превращены в руины. Под бомбами погибли начальник полигона доктор Тиль, старший инженер проекта Вальтер, генерал-майор фон Шамье-Гличинский, а с ними 735 человек. После войны на Западе предпочитали не вспоминать, что из них только 178 человек — немецкие специалисты и члены их семей. Всего их проживало около 4000 человек, а остальные — военнопленные, которых использовали на строительных работах. Утром в Берлине застрелился генерал-полковник Ганс Ешеник, начальник штаба Люфтваффе, отвечавший за защиту полигона от авиации противник. Предпринятые одновременно с налетом на Пенемюнде бомбежки заводов самой Германии и пусковых установок на побережье Франции привели к тому, что серийный выпуск Фау-2 был задержан примерно на полгода. По утверждению британского историка Дэвида Ирвинга, операция «Гидра», а именно так был назван авианалет, примечание автора, стала одним из самых удачных воздушных налетов за всю историю Второй мировой войны. После этого авианалета дальнейшие работы по разработке и производству Фау-2 велись в нескольких местах. В Пенемюнде велись только теоретические работы и испытания взрывателей. На территории Германии, в Гарце, неподалеку от Нордхаузена, в горах, были возведены заводы, получившие впоследствии наименование «Дора». Они представляли собой многокилометровый лабиринт гигантских пещер и штолен. С 1 сентября 1943 года здесь началось производство узлов и деталей для Фау-2. Благодаря саботажу заключенных, занятых на производстве, до 1/3 ракет оказались небоеспособными. Они не долетали до цели, взрывались при запуске на пусковой установке, отклонялись от заданной траектории полета. В апреле 43 года проект по созданию Фау-2 Адольф Гитлер поручил курировать Генриху Гиммлеру. Когда рейхсфюрер СС прибыл на полигон, то встретился с руководителем проекта генералом Вальтером Дорнбергером и заявил: «Как только фюрер решил оказать поддержку вашему проекту, он перестал быть исключительно заботой управления вооружений сухопутных войск или вообще армии и стал предметом внимания всего германского народа. И я здесь, чтобы защитить вас от саботажа и предательства». Эта забота проявилась специфично. Через неделю после этого визита руководитель одного из отделов, инженер по аэродинамике Зейс, вернувшись из Брюна, рассказал генералу Вальтеру Дорнбергеру, что там офицеры СС открыто говорили, что тот тормозит создание ракет. С этого времени началось противостояние руководства проекта и Генриха Гиммлера. Разразился скандал. Генерал потребовал объяснений от главы отдела строительства управления вооружений СС генерала Гартнера и гауптштурфюрера СС Энгеля. Офицеры СС не смогли дать исчерпывающего объяснения. Более того, выяснилось, что они мало знали об успехах немецкого ракетостроения с 1930 года. Второй удар был нанесен 26 апреля 1943 года, когда своего поста лишился многолетний начальник станции в Пенемюнде полковник Зансен. Против него были выдвинуты совершенно детские обвинения, которые, по утверждению Вальтера Дорнбергера, без труда мог бы опровергнуть любой, кто был знаком с фактами. Тогда его удалось спасти, но через 18 месяцев, не выдержав многочисленных интриг Генриха Гиммлера, полковника все же пришлось отправить на фронт. Следующий удар Генрих Гиммлер нанес в середине марта 1944 года, когда по его приказу за саботаж арестовали профессора Вернера фон Брауна и инженеров Клауса Риделя и Гроттрупа. Чтобы понять абсурдность ситуации, достаточно сказать, что первого из «вредителей» в кавычках часто называют американским Сергеем Королевым, и благодаря ему Соединенные Штаты смогли совершить космическую экспедицию на Луну. А до мая 1945 года он преданно служил Германии, как и двое его коллег. По утверждению Вальтера Дорнбергера, если бы эти люди остались под арестом, то дальнейшая работа над ракетами стала бы проблематичной, а использование ракет в полевых условиях было бы отложено на неопределенное время. Через несколько дней арестованных удалось освободить, хотя это не повлияло на отношения между Генрихом Гиммлером и ракетным проектом. Так что Штирлиц, приехав в Краков, должен был бы заниматься поиском саботажников, а не потерянной ракеты Фау-2. Да и не мог он участвовать в процессе поиска, так как этим должны были заниматься подразделения Вермахта. Пока Генрих Гиммлер занимался интригами, польская разведка начала активно действовать. В конце 43-го года руководство этой спецслужбы назначило ответственного за сбор информации о Фау-2. Им стал бывший авиаконструктор Антони Косияно. Для проведения испытаний Фау-2 немцы выделили находившийся в Южной Польше, неподалеку от деревушки Близна, полигон Хайделагер. С его территории планировалось запускать ракеты. Работы по усилению охраны этого объекта, а также проведение комплекса мер по его маскировке не остались без внимания бойцов армии Краевой. Они начали собирать информацию и к маю 44 года сумели начертить план в масштабе 1 к 10 тысячам с детальным изображением всех существующих там объектов. Этот документ переправили в Варшаву. Попал ли он затем в Лондон, неизвестно. Сложнее было определить место расположения мишеней. Помог случай. В начале апреля 44 года Антони Косияно получил сообщение от инженера пивного завода деревни Сарнаки, район Седльца, что в 150 километрах восточнее Варшавы. В служебную квартиру пивоваренного завода заселился немецкий офицер. Его подчиненные, 40 солдат, заняли местную школу, самое большое здание в поселке. Из окна своего завода инженер-подпольщик Тадеуш Корчик ежедневно в одно и то же время до полудня видел и слышал, как из автомашины с радиостанцией, стоявшей во дворе, дважды раздавалась громкая фраза «Краков, Краков, говорит Сарнаки». Однажды, через несколько минут после этого сообщения, населенный пункт содрогнулся от громкого взрыва. Подпольщик сразу же побежал к месту взрыва, увидев сотни метров от последних домов обрывки алюминиевого листа, клочья стекловолокна, машинные части, кусочки бакелита и различные радиодетали. Кое-что он успел спрятать в карман до того, как на место падения фрагментов летательного аппарата приехали на грузовике немцы. Повели они себя странно. Аккуратно собрали все, вплоть до мельчайших деталей и проводов. После этого взрывы происходили регулярно, иногда до 4 в день. Снаряды падали внезапно, где попало, неся смерть и разрушение. Но до взрыва полет их был не слышен. В Варшаве на основе сообщений местных жителей определили район обстрела довольно точно. Квадрат со стороной 60 километров вокруг Сарнаки, густонаселенный, с множеством деревень и городков. Он служил немцам в качестве естественного полигона и позволял им определять поражающие свойства нового оружия. После каждого взрыва начиналось смертельно опасное соревнование. Кто первым придет к месту взрыва? Крестьяне на велосипедах и пешком, хорошо знавшие местность, или немцы на автомобилях, которым приходилось продираться сквозь лесные заросли? Подпольщики не только собирали уцелевшие фрагменты боеприпаса, но и фотографировали место его падения или взрыва и производили его измерения. Фактически проделывали ту же работу, что и немцы. Иногда последние, прибыв на место, обнаруживали, что им делать нечего. Местные жители выполнили их работу, а все трофеи находились на пути в Варшаву. Что нужно было в такой ситуации делать Москве? Просто установить контакт с местными подпольщиками, а для этого не обязательно посылать человека из Берлина. Достаточно одну разведывательно-диверсионную группу военной разведки или 4-го управления НКГБ передислоцировать в район Сарнаки. Затем ее бойцам установить контакт с местным антифашистским подпольем и просто ждать, когда упадет очередная неразорвавшаяся ФАУ-2. Так однажды и случилось. Вот только трофей был отправлен самолетом не в Москву, а в Лондон. Вот как это произошло. В конце мая 44 года крестьянин Ян Лопачук из деревни Клемезыца, расположенной на берегу Буга, сообщил представителю подполья Мариону Корчику, что около его населенного пункта упала и не взорвалась немецкая ракета. Носовая часть ее уткнулась в тину, а хвост отломился. Сначала представитель армии Краевой сфотографировал находку, а потом под его руководством местные жители тщательно ее замаскировали. Большую часть со стабилизаторами спихнули в воду и прикрыли камышом, а носовую часть присыпали сеном. Немцы искали пропажу в течение 3 дней, а потом решили, что ФАУ-2 просто утонула в одном из болот и прекратили ее поиски. Прибывшие из Варшавы специалисты приступили к демонтажу головной части ракеты, предварительно ее сфотографировав, измерив и срисовав. Разобранные части, засыпанные картофелем, на 3 грузовиках были доставлены в Варшаву, где продолжилось их изучение. В столице Польши имелось немало специалистов, которые в течение всей войны оказывали помощь повстанцам. Например, профессор Марцели Стружинский, который работал в высшей технической школе. Во время Второй мировой войны это учебное заведение было превращено в обычный техникум. Он занимался анализом различных взрывателей и отравляющих веществ. Ему поручили выяснить состав ракетного топлива. Результат оказался сенсационным. Жидкость оказалась супероксидом водорода, который был уплотнен до 80%. Поясним, что у обычного пергидроля этот показатель 30%. Все результаты исследований были доложены в Лондон. Там приняли решение отправить самолет, чтобы забрать самые важные детали. Самолет приземлился ночью 26 июля, забрал трофей и 2 представителей АК и улетел обратно, благополучно приземлившись на одном из аэродромов в Италии. Через 2 дня трофеи доставили в Лондон. Специалистов ждал неприятный сюрприз. Выяснилось, что радиопомехами сбить ракету с курса невозможно, так как ее наведение осуществлялось с помощью гироскопа, находящегося в носовой части. А поскольку она развивала сверхзвуковую скорость, уничтожить ее в воздухе представлялось весьма трудной задачей.